Глава 22. Как только император Хуангу отдал приказ стражникам, Фэнг засобирался обратно в Сыхэюань. Из-за последних событий он и так почти не уделял времени семейным делам и заботе о гостье. Миран наверняка чувствует себя потерянной, одинокой и забытой. Нужно было хотя бы ненадолго вернуться к обычным будням, пока снова не произошло что-то, требующее его вмешательства. Вроде он сделал все от него зависящее. Император в курсе ситуации, советник разыскивается, деревня Циньши восстанавливается, а ее жители находятся в безопасности. Фэнг попрощался с правителем, у которого появились новые срочные задачи, и отправился к выходу. К его удивлению, Лао в коридоре не оказалось. Старейшина заглянул на балкон, в соседние комнаты, но младшего брата нигде не было. Пожав плечами, он решил, что тот ушел домой пораньше. Возможно, что-то пошло не так с принцессой, и мальчишка расстроился. Лао стоял у колонны, когда из тронного зала чеканным шагом вышли стражники, и дворец наполнился оживлением. Он услышал последние слова императора и стал с интересом прислушиваться ко всему, что происходило вокруг. И вдруг уловил голос советника. Казалось, что Чанги что-то раздраженно бормочет, словно ругается сам с собой. Любопытство и юношеский азарт пересилили здравый смысл. И Лао, пока голос звучал, решил проследить за беглецом. Он знал, что Фэнг планировал вернуться домой, чтобы немного отдохнуть, и наверняка отговорил бы или отругал младшего брата за самоуправство. Но сейчас был удачный момент, чтобы тихо уйти и попытаться сделать что-то по-настоящему стоящее и важное. Лао представлял, как найдет тайное убежище Чанги, сдаст его императору и прославится как герой. Тогда, возможно, и юная Синьми посмотрит на него иначе, с уважением и восхищением. Миран задумчиво перебирала ворох платьев, привезенных Джанши с городского рынка. По поручению Фэнга он купил все, что могло пригодиться гостье. Раньше с ней делились одеждой Юймин и Синек, но сегодня утром старейшина настоял, что пора бы обновить ее гардероб. Девушка сидела на постели и изучала покупки. Ее пальцы нежно скользили по мягкому атласу рубашки темного землистого цвета. Внезапно снаружи раздались голоса. Миран быстро надела первое попавшееся платье и вышла во двор. На крыльце напротив стоял пришедший в себя Вэйдун, щурясь на утреннее солнце и внимательно оглядывая Сыхэюань. Его заметила Минь, выглянувшая из окна, и громко поприветствовала. Вэйдун, смущенно кивнув, опустил голову и закашлялся. Синёк, которая помогала матушке с растениями, тут же выбежала на улицу, подошла к брату и тревожно приложила ладонь к его лбу. «Уже лучше», — слабо улыбнулся Вэйдун, убирая ее руку. «Сколько я спал? Где все?» В голове у него царила путаница. Образ меча Хэя был слишком свежим, как будто клинок только что прошелся по его телу. Затылок тут же заныл, и он поморщился, потирая шею. «Около суток», — коротко ответила Синёк, оглядываясь на Миран. «Кое-кто тебе очень благодарен. Тебе еще нужен отдых. Ты только очнулся и пока слаб». «Надоело лежать, все тело затекло», — проворчал Вэйдун, потянувшись. «Ну, я думаю, я справлюсь. Это твоих рук дело». Девушка довольно кивнула. «Мой дар усиливается, чему я несказанно рада. После того, как удалось поработать с памятью тех двоих в сторожке, без каких-либо подручных средств, сила словно льется наружу. Ты помнишь, что произошло?» Вэйдун мрачно усмехнулся. «К сожалению. Конечно, до того момента, как меня оглушили. Что было потом?» Безволосый забрал медальон у Миран и магическим образом исчез, сообщила Синёк. «Правда?» — удивленно приподнял бровь Вэйдун. «Интересно, кто же это был?» За оберег, честно говоря, я не переживаю. Если он надеялся получить через него силу, то зря старался. Миран подошла ближе, жадно вслушиваясь в разговор. Без нее... Вейдун взглянул на гостью. Медальон не начнет действовать. Его нужно оживить. «А как это делается?» Задумчиво спросила Миран, перебирая в памяти обрывки воспоминаний. Дракон почесал щеку и опустил взгляд. «У каждого это происходит по-разному. У некоторых обереги активировались случайно. Мой заработал, когда я на охоте случайно поранился, и на него попала капля крови. У Синёк он долго находился в спящем состоянии. А потом... Как это произошло, расскажи?» Попросил он лекаршу. Синёк кивнула, слегка улыбнувшись от воспоминаний. «Да, Фэнг сделал его для меня, когда мои силы истощились. Старший брат так волновался, что я не смогу защитить себя, что подарил этот амулет». Она аккуратно вынула из-под ворота изящный треугольный кулон с иероглифами на серебряной цепочке. «Однажды, в момент сильного отчаяния, я искренне пожелала, чтобы у меня появился хранитель, и попросила об этом вслух небеса. Тогда амулет ожил». «Что это значит?» На лице Миран отразилось недоумение. «Он засиял и исполнил мое желание», — пояснила Синёк. Ее голос был тихим, почти мечтательным. «Подарил мне любовь в лице Лонгвея. Позже амулет еще не раз напоминал о себе, помогая в трудные моменты, когда требовалась помощь высших сил». «Вот как?» Миран зашагала взад-вперед, нахмурив лоб. «А если я все-таки успела активировать свой? Может ли Хэй использовать его силу?» Вейдун насторожился. «Когда это случилось?» «Трудно объяснить». Миран задумалась, словно подбирая нужные слова. «В будущем, из которого я пришла, я держала медальон в руках. Было жарко, и на него упали несколько капелек моего пота. Именно после этого все вокруг завертелось, и я оказалась здесь, ничего не помня. Позже, когда Синёк меня излечила, я смогла восстановить в памяти тот момент». Дракон тяжело вздохнул. «Значит, это он перенес тебя или твое сознание в нынешнее время?» «Да, если медальон активирован, это может стать серьезной угрозой». «Давайте надеяться, что никто ничего не понял и не пытается его использовать», — попыталась вмешаться Синёк. «Это нелогично», — Вейдун покачал головой. «Если бы они не были уверены, то зачем рисковать и похищать его? Почему выбрали именно Миран, а не кого-то из нас?» Синёк склонила голову в сторону гостьи. «Потому что она смертная и, значит, не опасная». Лао осторожно следил за императорским советником, стараясь держаться на безопасном расстоянии, петляя между густыми деревьями, пока тот не достиг неприметного домика. Парень напрягся. Это жилище стояло в значительном отдалении от других домов в округе. И что-то в этой изоляции ему показалось зловещим. Лао, хорошо разбиравшийся в звериных тропах, часто гулял с братьями по лесу и был уверен, что сможет быстро найти обратный путь домой. Тем более, что он шел прямехонько вдоль городской стены. Парнишка спрятался за пышным кустарником неподалеку от старых ворот и затаился, вслушиваясь в происходящее. Разговор за стенами дома был странным. Лао слышал отдельные реплики, но они перемежались с длительными паузами, словно собеседники куда-то исчезали или общались шепотом. Упоминание деревни Циньши и обрывки обсуждения позволили ему понять, что внутри находятся те самые беловолосые драконы, которые принесли селянам столько бед. Внезапно за спиной раздался легкий шелест. Лао резко обернулся и замер, увидев перед собой высокого стройного мужчину. Босой, полураздетый, с белыми как снег волосами. Именно так описывали дракона в Сыхаюане. «Так и есть, мой мальчик», — проговорил блондин, широко улыбнувшись. Его ровные белоснежные зубы блеснули в мягком свете. Голос звучал одновременно тихо и устрашающе, словно ласковая песнь перед бедой. Лао почувствовал, как ноги сами собой подгибаются, и он тяжело опустился на землю. «Это невозможно! Никто не мог подкрасться так незаметно, чтобы он с его острым слухом ничего не услышал». Хэй усмехнулся, протянув руку. «Прошу, не бойся. Умение слышать на таких расстояниях – бесценный дар. В общине тебя наверняка ценят. Знаешь, насколько ты уникален?» Лао, проигнорировав предложенную руку, самостоятельно поднялся, но так и не посмел взглянуть на незнакомца. «Это враги, нехорошие драконы. Нужно немедленно уходить», — пронеслось в его голове. Однако он слишком поздно вспомнил, что блондин читал мысли, как и Фэнг. Хэй внезапно стер с лица улыбку, его скулы напряглись, а взгляд стал тяжелым. «Не слишком-то ты дружелюбен», — тихо, почти ядовито прошептал он. «Но тебе повезло. Твой дар слишком ценен, чтобы просто убить тебя». Он закрыл глаза и начал медленно покачиваться из стороны в сторону, напевая странный старинный мотив. Лао попятился к деревьям, готовый сорваться с места и бежать со всех ног, но внезапно его тело будто налилось тяжестью, и он замер. Голова закружилась, окружающий мир поплыл. Деревья и облака слились в одно мягкое пятно, а в теле разлилась странная истома. Хотелось лечь прямо здесь, на землю, и уснуть. Не выдержав, Лао закрыл глаза и позволил себе поддаться этому странному искушению. Хэй, прекратив напев, быстро подхватил бесчувственное тело мальчика. Лао мечтательно улыбался, словно все еще видел сладкий сон. Блондин усмехнулся и направился к дому. В этот момент ворота приоткрылись, и наружу вышел человек в лохмотьях с глубоким капюшоном, скрывающим его лицо. Он прошел мимо, не заметив двух драконов. Хэй проводил незнакомца взглядом, дождался, пока тот исчезнет, и только тогда зашел во двор, толкнув створки ворот. Сестры, сидевшие на скамье, весело переговаривались, но при виде брата с безжизненным телом на руках их улыбки исчезли. Лин встревоженно приподнялась, ее взгляд остановился на Лао. Саку, напротив, тут же оценила ситуацию, буквально считав все по выражению лица брата. Ее лицо засияло, и она восторженно хлопнула в ладоши. «Какая прелесть! Позволь мне взглянуть. Уложи этого милого мальчика в свободную комнату рядом с моей. Пусть не пугается, когда очнется, а чувствует себя как у себя дома. Воздушная стихия, говоришь? Этот день становится все интереснее». Лин молча наблюдала за этой сценой. По выражению ее лица было ясно, брат что-то задумал.